Мир вам. Слава Богу за то, что Он позволил нам собраться в такой пасмурный день, осенний, весенний, но на самом деле зима, и мы вспоминаем праздник Рождества Иисуса Христа. Когда мы читаем с вами евангельские повествования, вот интересно, каким образом во времена Иисуса Христа отмечалось Рождество? Оно вообще отмечалось? Не отмечалось. Оно отмечалось один раз, когда родился Иисус Христос, к Нему пришли пастухи, к Нему пришли волхвы с подарками, как говорят ученые, историки, да, через несколько лет после того, как Он родился. Но, тем не менее, Рождество не отмечалось. Такая была еврейская традиция, помним книгу Екклесиаста, где написано, что день рождения, день смерти лучше дня рождения, да, поэтому дни рождения вообще не отмечались. А какой же праздник вспоминали или отмечали тогда, во времена Иисуса Христа, когда Он жил на земле? Оказывается, был такой праздник. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу. Евангелие от Иоанна, 10 глава. 23-22 стих. 22-23 стих. «Когда же настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Что это за праздник зимой? Если мы внимательно прочитаем Ветхий Завет, мы нигде там не найдем упоминаний о празднике. Но на самом деле это праздник, который называется Ханука. Кто слышал о таком празднике, о Хануке? Ну, практически все слышали, да? В Москве даже ставят огромную такую минору, понимаем, да, вот этот семисвечник, а здесь он, получается, 9 свечей, да? И каждый день зажигается по одной свече, вспоминается определенное благословение. Этот праздник обновления, как здесь написано, да, в Новом Завете, или праздник света, уже мы это знаем из традиции, да, еврейской, он возник в межзаветный период, то есть на рубеже Ветхого и Нового Завета. Поэтому, ну, вот он так вот не вошел в Священное Писание, только в Новом Завете идет упоминание об этом празднике. Ну, совсем немного контекст истории, почему он возник. Помним, что вначале была скиния собрания. Скиния собрания, там поклонялись Богу. После Господь посылает такое желание царю Соломону, ну, точнее, Давиду, потом сын его Соломон осуществил, построить храм для поклонения Богу. Что с этим храмом случилось? Он разрушен, да, был? Потом второй храм был восстановлен при Зарававеле. Мы это читаем, да, в книге Неемии. И вот этот второй храм во времена правления греков, уже потомков Александра Македонского, он был осквернен. Ну, в храме принесли там свинью и так далее. Вот если мы будем читать внимательно книгу пророка Даниила, там об этом и говорится, о том, что будет вот это мерзость запустения и так далее. Все это случилось вот до прихода Иисуса Христа, за несколько столетий, да, до Его рождения. И в тот момент восстает один священник, да, который начинает производить очищение храма. Он начинает призывать народ израильский от поклонения вот этих языческих богов, которым они стали служить, он приглашает их, предлагает им очистить этот храм, возобновить там богослужение. И слава Богу, ему это удается, да. И с того времени вот этот праздник обновления, он вошел в историю израильского народа. Ну, там есть еще легенда, то, что вот хватило масла, да, для служения, Господь совершил чудо. Но так или иначе, это праздник обновления, праздник очищения. И интересно, как Господь его исполняет. Он же все вот эти ветхозаветные праздники, да, они как образы даны нам, и Господь Иисус, Он их все выполняет. Ну, Он исполнил, например, праздник Пейсах или праздник Пасху, да. Он сам стал пасхальным агнцем. Праздник Шивот, исполнение праздник Пятидесятницы, да, и так далее. Вот он все эти праздники, он их исполнял. Что же здесь происходит? Давайте дальше будем с вами читать 10 главу. «Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать в нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». И Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Мы знаем, что израильский Божий народ ждал Мессию. Много было пророчеств. И вот Мессия пришел, но его кто-то не узнает, а кто-то узнает его, но начинает противиться. Смотрите, здесь как написано. Они спрашивают Иисуса, скажи нам прямо. И он здесь им не говорит прямо, да? Он говорит, посмотрите на мои дела. Какие дела были у Иисуса Христа? Сколько чудес, сколько знамений он совершил. Как многие люди говорили, что действительно ни один из пророков столько не сделал, сколько сделал Иисус Христос. И дальше он говорит, вы не верите, ибо вы не из овец моих. Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Он указывает им на проблему этих людей, которые не подчиняются ему, которые не слушаются его. Он им говорит просто, да, на образе пастыря и овец, которых было много в то время, и люди поняли эту аналогию. Он говорит, вы не мои, потому что вы не слушаете меня, вы просто не верите. Ну, хоть посмотрите на мои дела, удостоверьтесь. Ну, а затем уже вот в 30 стихе Иисус прямо говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не похитит из руки Отца моего». Я и Отец одно. Здесь он уже прямо говорит, отвечая на тот вопрос. Я и Отец одно. Одно здесь используется слово, значит, точно такое же. Но это был шок для тех людей. Это было настолько удивительно, ведь сказать, что я Бог, это большой грех. Первая же заповедь, да, един Бог, а здесь он им раскрывает вот эти отношения между ним и Отцом Небесным. Какова их реакция? 31 стих. «Схватили камня, чтобы побить его». Конечно же, это не понравилось. И дальше Иисус говорит, «За что вы хотите меня побить? Неужели вот за эти добрые дела?» 32, 33 стих. И они прямо говорят в 33 стихе, «За богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Интересно, что Иисус Христос развивает эту тему дальше. Возможно, его слушало очень много людей, они находились в храме, в притворе Соломонова, и он говорит им, отсылка идет на 81-й Псалом, Иисус сказал им, вот в 33-м стихе, «Я сказал вам, вы боги, если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание». Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне, а если творю, то тогда, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, а я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от них». Смотрите, он даже здесь, Иисус Христос, использует вот эту вот аналогию, да, использует слова из Ветхого Завета, из Писания, но люди все равно не хотят признавать его как Мессию, как Бога. Почему? Скорее всего, он не отвечал их ожиданиям, они ожидали другого. Они думали, вот сейчас он восстановит Израильское царство, здесь на земле оно будет процветать. Может быть, он сотворит какое-то великое чудо, и теперь вот все народы, они как-то отступят от Израиля. Опять вот эта Римская империя, она распадется. Но Иисус Христос пришел и принес не политику, он принес небесное царство. Он принес отношения, восстановить отношения между людьми, падшими во грехах, и между святым и всемогущим Богом. Итак, в этом отрывке мы видим, что Иисус Христос делает несколько удивительных заявлений. Во-первых, Он говорит, что Он и Отец одно. Во-вторых, Он развивает эту тему и говорит, «Я Сын Божий». Все это нам говорит о великом чуде. О великом чуде, что Иисус Христос именно в этот праздник, когда все размышляли о свете, кстати, если мы посмотрим чуть назад, пролистаем, да, вот Евангелие от Иоанна, он скажет: «Я свет миру», как раз-таки это все вот в этот праздник и происходило, когда люди размышляли о свете, когда люди вспоминали обновление храма, он раскрывает им истину о себе. Он говорит: «Я пришел, чтобы принести и принес свет. Я есть свет», да? Евангелие от Иоанна, если мы откроем вот самую первую главу, там написано, да, что был свет, который... Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Первая глава Евангелия от Иоанна, 9 стих. Иисус Христос в образе света приходит, но, к сожалению, люди не хотят познать Его, потому что они возлюбили больше тьму. Но Господь принес не только свет и пролил вот этот свет, да, то есть понимание отношений человека и Бога, но Он еще призывает к следующему, к освящению. Здесь нам надо будет с вами открыть первое послание апостола Иоанна. Вот Иоанн, он был настоящим евреем, он понимал, о чем пишет, да, Дух Святой действовал так через него. Здесь он употребляет этот праздник, а там он пишет об отношениях с Богом и друг с другом. 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. Здесь идет об отношениях не только с Богом, но и друг с другом. Итак, 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь опять идет аналогия, что Бог есть свет, и если мы действительно ходим во свете, то смотрите, как написано, мы имеем общение друг с другом. С Богом понятно, но еще и друг с другом. Тут очень важно, что если у нас нарушено отношение с Богом, мы согрешили, мы пребываем в каком-то грехе, то нам бывает сложно общаться друг с другом. Ну, например, мы просыпаемся и хочется в церковь идти. Знаю одного брата, он говорит: если у меня такое бывает, я понимаю, это сигнал свыше. Мне надо бросить все и бежать в церковь. Не просто идти, а бежать, вот если я не хочу. Значит, там вот что-то вот не так, да? Я не стремлюсь в общении к верующим или там на малую, на какую-то группу, да, на изучение Библии. И вот это вот проверка, да, такая для каждого из нас. Если там появилась какая-то тьма, то, скорее всего, не будет влечения к Богу, не будет влечения к Его народу. И как это исправить? Заглянуть в свое сердце, исповедовать грех. И Он, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. Итак, Господь Иисус Христос использует вот этот праздник, праздник света, для того, чтобы показать, во-первых, что Он есть истинный свет, что Он принес свет в отношениях нашего с вами сердца, чтобы мы посмотрели, увидели, что там, чтобы мы были просвещены Его светом, чтобы мы получили вот это вот прощение, избавление от грехов и могли стать светом. Помните, Иисус Христос потом опять будет использовать вот эту аналогию: «Вы свет миру». Если Господь Иисус нас очищает, то мы становимся светильниками, свету, светом этому миру, да? И затем отношения не только с Богом, но и друг с другом. В эти рождественские дни, если кто-то вдруг увидит менору, и там вот этот девятисвечник, да, вспомнит еврейский праздник Ханука, пусть Господь благословит нас помнить, что Он пришел и исполнил в том числе этот праздник. Он принес истинный свет, Он восстановил наши отношения с Богом и друг с другом. Теперь благодаря Его свету, благодаря Его прощению, мы имеем отношения с Богом и друг со другом. Поэтому пусть Господь нас благословит, и если в нашем сердце, да, возникла эта брешь, может быть, в отношениях с Богом, может быть, друг с другом, пусть Господь благословит нас заглянуть в свое сердце, исповедовать, попросить у Него прощения, и пусть Он своим светом не только просветит все, да, но и осветит нас и сделает нас совершенными. Он воплотился, чтобы мы уподобились в Его образ. Давайте будем об этом молиться. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды оставил славу небес, оставил величие, красоту, великолепие и пришел в наш мир, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты родился в хлеву, в яслях, но Ты принес вот этот свет, Ты принес прощение, Ты принес любовь Твою, Господь. В эти дни, когда мы вспоминаем Твое рождение, когда весь мир думает о Тебе, помоги, Господь, чтобы в нашем сердце сиял Твой свет истины, Господь, чтобы никакая тьма его не заглушала, никакие грехи, Господь, наши. Прости нас, очисти, в чем мы перед Тобой неправы. Также, Господь, мы благодарим Тебя за тех друзей, родственников, которые есть у нас. Благослови, чтобы истинный свет Рождества, истинный Твой свет, он просиял их сердца, Господь. Может быть, они празднуют праздники, кто-то Хануку, кто-то Рождество, Господь, но они делают это формально, не задумываются о Тебе. Помоги, Господь, чтобы они познали Твой свет. Помоги нам для них быть Твоим светом. Помоги нам молиться за них во имя Иисуса Христа. Благослови нас. Аминь.